Глава 13. Открываю дверь, захожу, а вот начальнику тут места уже нет. Комната всего 1,5 на 1,5 метра, так что Владислав Васильевич остается в проеме. Продолжаю демонстрацию своей честности. Даже с унитаза крышку снимаю и показываю, что там пусто. А больше и нет ничего закрытого. Тут ни шкафов, ни ниш никаких нет. Шикарно. Улыбается шеф. Издевательски дергает бровями. «Ну что, теперь в спальню?» «Тут всего одна комната еще». Бурчу и идем туда. Начальник тормозит на входе и осматривается. «Ну да, маленькая спальня. Узкая и длинная. Здесь у нас только диван раскладной, телевизор с тумбой и шкаф. Один». «Вот!» — отодвигаю телевизор. «Ничего». Иду к шкафу и открываю дверцы. Подходит вплотную, заглядывает. Одергиваю висящие вещи, выдвигаю ящики внутри. Над последним задумываюсь. «Что-то не так?» — любопытствует. «Там мое нижнее белье». — смущаюсь. «Хорошее место, чтобы спрятать деньги», — ухмыляется Владислав. «Тупое. Сокрушаюсь, но показываю, что там ничего нет, кроме моих вещей». «А это что?» — тянет руку к моим красным стрингам с пушком от костюма Снегурочки для ролевых игр. «Не ваше дело!» — бью по пальцам Владислава и хватаю трусы, прячу их в карман. «Да ты плохая девочка!» — хохочет. «Еще что хочешь показать?» Злобно поворачиваюсь, остался один диван. Поднимаю сидушку, выкидываю постельное и подушки, показывая, что там пусто. А потом случайно раскладываю. Там механизм дурацкий, не всегда срабатывает, и диван раскладывается. Ну ладно, раз разложился, постелю сразу. Все равно спать завалюсь, как только начальник соизволит покинуть мое скромное жилище. Быстро стелю простыню, подушки кладу, а Владислав Васильевич наблюдает за этим, задрав бровь. Беру одеяло, кидаю на диван и поворачиваюсь. «Пойдемте?» «Прям так сразу?» — ухмыляется. «Я не готов. У меня ничего с собой нет». Смотрю на него и думаю. «А мне много лет за убийство дадут? А если выставить все как самооборону? Он на меня напал, я защищалась, и долг возвращать не придется». «Так», — улыбаюсь, — «давайте выпьем чаю и поговорим. Хочу все прояснить. Вы же убедились, что я вам не врала? Может, попробуем начать с другой ноты наше знакомство?» «Это с какой?» «Забудем, что...» — указываю на дверь, и он выходит, идем на кухню. «Вы меня похитили», — продолжаю. «И почти насильно заставили работать на дурацких условиях». Владислав усаживается все на тот же скрипучий стул. Делаю чай и продолжаю свой монолог. «Я готова честно отрабатывать долг. И как только Тарас объявится, мы придумаем, как быстрее вернуть ваши деньги, обещаю. А сейчас...» — наливаю чай, достаю печеньки и ставлю перед шефом. «Разумнее будет позволить мне качественно выполнять работу, за которую вы будете вычитать долг». Улыбаюсь, делаю небольшую паузу, но Владислав молчит. Продолжаю. «Мне кажется, в ваших же интересах, чтобы я успевала все задания выполнять. Быстрее выполню, быстрее рассчитаюсь, правильно?» «Допустим», — соглашается он и делает глоток чая. Морщится. «Ну так и замечательно. Вы согласны попробовать без шоу-программы всей этой? А то я в таком духе умру через пару недель. Нервы не выдержат». Задумывается и попивает чаек. Печеньки не трогает. Опасается, наверное, что они из нефти. Смотрит по сторонам. «Я дам тебе один шанс», — отставляет кружку. «Завтра в 6, как штык у меня, и если справишься со списком дел без своих выкрутасов, то мы обсудим новый контракт». «Большое спа...» Почти картинно прикладываю руку к сердцу, а он перебивает. «Но!» — мотает головой. «Не справишься? Все 6 месяцев будешь отдуваться по полной и не пикнешь». «Договорились». Улыбаюсь и тяну ему руку для рукопожатия. Хмыкает, но отвечает. А потом резко встает, утягивая меня за собой. прижимает к себе плотно и почти на ухо добавляет. «Учти, я из тебя все соки выжму, если опарафинишься. И сегодняшний день тебе покажется сказкой». «Не стоит запугивать работников». Пытаюсь улыбнуться. «Похвала и понимание действуют гораздо лучше, чем кнут и тирания». «Думаешь? А я считаю, что кнут куда эффективнее. Да и со временем тебе самой может понравиться». «А мы сейчас о каком кнуте? О том, что кнут и пряник, или кнут и боль? Обещаю, завтра буду у вас и выполню любой ваш каприз. Отстраняюсь». «Прям уж любой». «В пределах оговоренных в контракте, разумеется. Моментально исправляюсь». Владислав улыбается, кивает и уходит, не прощаясь. Закрываю за ним дверь и вздымаю руки вверх. «Ура! Кайф! Теперь осталось только продержаться один день, и мы пересмотрим рабовладельческий контракт». Бросаю взгляд на табурет в прихожей, а там моя сумочка. Ну, хоть вернул, и на том спасибо. Переодеваюсь, умываюсь и без задних ног падаю на диван. Ставлю будильник на 4 утра, чтобы не опоздать. Сон приходит моментально. Только поспать не удается. Слышу шуршание и подрываюсь. Хватаю телефон и в угол дивана забиваюсь. Почему-то становится очень страшно одной. А вдруг взлом? Или этот вернулся?